красть у Дейрона, славившегося на все ступени своим коварством и исключительной злопамятностью, было делом, конечно, слегка опрометчивым, но, если выбирать между смертью сейчас и, возможно, когда-то там потом, то Кортни, не задумываясь, выберет последнее, а уж про то, что стоящий перед ним северянин в случае чего с радостью его ополовинит, он как-то даже и не сомневался. Да и, к тому же, оставался немалый шанс, что сам хозяин пытливого далеко не факт, что сумеет вообще пережить с каждым днем все сильнее и сильнее разгорающуюся войну на ступенях. Так что Кортни не без причины надеялся, что об его участии в сегодняшней заварушке через пару лет никто и не вспомнит. Стоящий перед ним северянин на пару мгновений нахмурился, окинув штормовика подозрительным взглядом. И, почему только в последнее время ему просто так на слово никто никогда не верит. Но потом, кажется, для себя что-то решив, все же весело и кровожадно улыбнулся, и от этого его немного безумного взгляда Карт ничуть слегка снова не поплохело. «Мне тут одного доморощенного старикашку, что посмел возомнить о себе не весь что, нужно проучить, так что твой сброд будет как никогда кстати. Сможешь для меня 4 корабля захватить, и тогда так уж и быть я помогу твоим людям покинуть город. Неведомый его задери, какое щедрое предложение!» Внутренне пробурчал штормовик, смотря явно на не так понявшего его северянина, в то время как вслух лишь соглашаясь, а куда ему было собственно говоря деваться, с этой горой мяса не поспоришь. Кортни не знал, что за странные страсти царили в этом северном обществе, но интуитивно понимал одно, что ответь он сейчас этому человеку отказом, то уже спустя с десяток секунд, возможно, будет лежать в какой-нибудь соседней канаве. Его согласие явно пришлось северянину по вкусу, ведь уже спустя какой-то пяток минут, он вместе с еще полусотней неизвестно откуда вылезших здоровяков стоял перед мнущимися и не знающими, что в такой ситуации делать уже не без 5 минут его подчиненными. Сам Кортни, видя всю эту картину, мысленно улыбался и злорадствовал. Эти неотесанные закованные в броню великаны могли кого угодно запугать, что ему сейчас было только на руку. Без такой животворящей дубинки вроде внушающих ужас северян это отрепье вряд ли его бы вообще стало слушать. Слишком уж весомый авторитет имел в их глазах покойный Салус, и с этим в будущем что-то еще потребуется сделать. «И ты мне про этих доходяг говорил, гуляя вдоль робеющих от только одного его вида пиратов», брюзжал во все стороны северянин, что на деле оказался их какой-то местной шишкой. «Да, лучшие из лучших, гроза всего узкого моря», лебезил перед ним штормовик, без зазрения совести нахваливая стоящих перед ним пиратов, что от его бравады непроизвольно сами начали приосаниваться. «Замолкни, надоел, пустословить ты, мастак, но так уж и быть в первый раз за твой обман я тебя прощаю, и матросов твоих так уж и быть я приму, возьму хаах, твою грозу всего узкого моря, но, вот, правда, не всех, этих твоих лицейцев лиицев пекло, иные тебя побери, черных в общем, ты уж не обессудь, но мы их здесь оставим слишком много горя их поганый народ принес нашему острову. Наш великий вождь просто не поймет, если мы их просто так отпустим. Что же такого прям ужасного совершили жители летних островов для живущих за полмира от них северян, Кортни не знал. Но, вот то, что эти здоровяки настроены по отношению к ним крайне серьезно, это был явно факт. «Погодите, давай не будет раньше времени горячиться», пытался, как мог отрегулировать вдруг резко накалившуюся ситуацию Кортни, они никакие не летнийцы, а дарнийцы да, просто при этом черные, и хочу сразу заявить, что без их помощи мы никак не сможем вывести и более 3 кораблей из гавани, а с ними на целые их 2 корабля больше. Кортни хоть и пришлось проявить в этот самый момент все свое красноречие, но в итоге, ему, все же удалось кое-как уговорить этого кровожадного северянина не проливать почем зря чужую кровь, чем непроизвольно снискал немало уважения от наблюдающих за их спором бандитов, которые реально очень сильно струхнули от осознания, что их будут сейчас резать. «Ладно, поверю тебе на слово, но отвечаешь за них будешь головой, и не забывай, что ты обещал вывести из гавани целых 5 кораблей, не меньше, но можно и больше», пророкотал недовольно северянин, которого второй раз за вечер остановили на самом интересном месте. Впрочем, самого Кортни мало волновали внутренние переживания здоровяка, самое главное, чтоб в него своим топором лишний раз не тыкал, а до всего остального ему как-то было совершенно насрать. Ему одному совсем скоро придется организовывать ограбление века, такое, которое и за последние лет 100 ступеней не видели. Целых 5 кораблей всего на жалкую сотню человек, пусть и с поддержкой северян, задача, куда ни посмотри, но не из легких. Однако к их удаче все прошло довольно-таки просто. Стоящие у причалов корабли, помимо небольшого караула, как и ожидалось, оказались полностью пустыми. Все же от того, что твоим противником является глава целого города, были и свои плюсы. Пираты на службе у главы города равно пираты живут в городе, а не на корабле. Вот и выходило, что пройдясь немного вдоль причалов и выбрав по указке северян те суда, что были с виду подороже и поновее, они совсем скоро были тихо и мирно захвачены, после чего на них сразу же закипела работа. Прекрасно понимая всю серьезность нынешнего положения, Кортни не стал терять ни минуты драгоценного времени. Под его началом был один неф, каравелла и три каракки, каждая из которых сейчас спешно готовили к выходу в море. Северяне же тем временем тоже не сидели мирно на месте. Помимо пару оставленных на борту наблюдателей следить за вольнонаемными, все остальные ошивались где-то на берегу и, кажется, занимались грабежом местных складов. По водной глади, в тьме ночи, туда-сюда тихо сновали лодки, перевозя людей, оружие и припасы. Причем часть из них, как вскоре понял сам Кортни, использовалась и для захвата стоящих на рейде в центре бухты судов. Между прочим, довольно-таки мудрый выбор, по мнению самого Кортни. Но, к сожалению, для него самого все решили эти дикие северяне. Впрочем, зато ему теперь становилось понятно, как его бывшие наниматели сумели так легко и незаметно для любого иного наблюдателя с берега быстро разделаться со стражей. Просто банально скрытно подплыли на своих деревянных лоханках в самых плохо просматриваемых местах и одновременно вырезали всех подчистую. Вот же ж контрабандисты недоделанные. Ну, а прямо сейчас еще и местные портовые склады по-тихому обчищают, ни стыда, ни совести. А еще его Салус называл безумцем. По-хорошему им, конечно, вообще, прямо сейчас требовалось на всех парах улепетывать из города. Однако этот пеклов магнар к его раздражению все никак не появлялся, а северяне меж тем постепенно стали готовить к скорой возможной обороне пирсы против людей Дейрона, что, как вскоре стало ясно, уже узнали о лженаемниках. «Вот же свезло», — пробурчал неудавшийся интригант, смотря на то, как северяне отбивают очередной штурм пиратов, заливая набережную кровью. Пока что до сего момента выходило у них это делать довольно-таки просто, но, вот, как долго им это еще будет удаваться, стоял вопрос. Сам Кортни не строил больших надежд на удачное возвращение этого странного северного лорда, не тот Дейрон был человек, чтоб просто так отпустить того, кто сам умудрился угодить в его хитро расставленные сети. Так что как только обман северян раскрылся, молодой магнар автоматически из разряда живых для него перекочевал в покойники, а вместе с ним и все они вместе взятые, если, конечно, прямо сейчас не попробуют как можно дальше убраться из города. Жизнь свою штормовик любил и ценил пуще любого золота, так что закономерно и решил этому поспособствовать. Для этого даже пару раз пересилив себя попытался между штурмами уговорить того великана подобного Скага покинуть город, но, конечно, Жене преуспел в своих начинаниях. Единственное, что ему позволили, это вывести один свой самый обильно нагруженный неф и каравеллу в центр бухты. А давление на них меж тем с каждым мгновением все сильнее нарастало, их невольное противостояние с пиратами шло уже более часа и, как видимо, не собиралось останавливаться на достигнутом. Северяне и впрямь показали всю свою силу и воинственность, подтвердив свое звание одних из лучших бойцов всего Вестероса. Сражались они прямо как звери, выкашивая врагов пачками, а их луки и арбалеты прореживали нападающих только так. Какой-нибудь недалекий от военного дела человек, возможно, даже сказал бы, что они выигрывают, но кто-кто, а уж Карт не понимал, что это совершенно не так. Добротная броня и оружие вместе с их природной силой и выносливостью, хоть и давало северянам явное преимущество, но, к сожалению, для них просто не могло нивелировать численность противника. Набранная с улиц явно чем-то обкуренная отрепь перла напролом, не считаясь с потерями, постепенно все сильнее выматывая выходцев с севера. Их просто сейчас, образно говоря, закидывали мясом, смазкой для мечей, ожидая, пока те выдохнутся, чтобы потом просто добить. Как же это было в духе Дейрона, загребать весь жар чужими руками. У причала взвенела сталь и кричали ежесекундно умирающие люди. Над головами свистели кем-то выпущенные болты и стрелы вперемешку с чьими-то отрубленными частями тел, что волей-неволей вместо с кровью попадали прямо в гавань, окрашивая ее воду в темно-красный. Кортни уже не раз и не два краем глаза улавливал чьи-то темные плавники, силуэты, кружащие у самых причалов, и даже воочию увидел, как одного невезучего человека, что упал в воду, за пару мгновений растерзали скрывающиеся там чудовища. Но это были еще лишь мелкие рыбешки по сравнению с тем ужасом, что обитал в самых темных глубинах здешнего моря и изредка выходило из него на поверхность. И от осознания всего этого его сердце сковывал ужас, а его глаза остервенело, вглядывались в темное марево. Ведь он знал о них не понаслышке. Будучи еще простым юнгой на службе у лорда Тарта, ему доводилось видать тот ужас, что скрывается на дне морском, того, кем матери пугают по ночам своих детей. Во время одного своего патрулирования он своими собственными глазами узрел, как чьи-то огромные щупальца утащили на дно небольшую нагруженную рыбацкую лоханку всего за пару секунд. Лишь несколько жалких мгновений, и судно как не бывало. Пара сплывших рыбешек и кучка деревянных обломков – вот, все то, что осталось от того корабля. Кракен, морской дракон или какое другое морское чудовище это было, Кортни не знал, но после того самого дня, еще целый месяц не выходил в море, и только лишь угроза расправы непосредственно от их капитана заставила его снова взойти после этого на корабль. С тех давних пор утекло уже много времени, но потаенный страх где-то в глубине души все еще остался, как бы он ни старался его извести. Каракки меж тем постепенно наполнялись немногочисленными убитыми и уже минимум парой-тройкой десятков раненых, а Кортни тем самым временем еще даже сильнее, чем раньше, пытался найти из всего этого выход и, как ни странно, нашел огонь. Что сделают остальные северяне, если в порту начнется пожар? Останутся ли ждать, ожидая возвращения молодого Магнара, или все же, наконец, покинут порт? Сам Кортни не знал, но про себя надеялся на второе. По крайней мере, не будут же они подставлять свои же корабли, стоя вдоль причалов, а значит, как минимум отойдут подальше от огня в центр бухты. К тому же, и сами северяне что-то там говорили про второй план и возможный прорыв через ворота. Так что Кортни, недолго думая, уже совсем скоро нашел на корабле лук и стал запускать обвязанные тканью горящие стрелы в близлежащие здания. Всего чуть более десятка, но из-за творимой на берегу вакханалии на его действия даже совершенно никто не обратил никакого внимания, и этот шаг уже совсем скоро принес свои плоды. Сухие дома, крыши, которых в силу дороговизны и недоступности не были покрыты черепицей, под дуновением небольшого прибрежного ветерка вспыхивали быстро. Если бы пожар заметили сразу, то его была бы еще возможность быстро потушить, но людям, разгоряченным схваткой, в тот момент было точно не до этого. Они даже, казалось, не замечали разгорающегося пламени, обильно режа и убивая друг друга. Ну, а потом уже стало поздно. Огонь, подобно эпидемии, начал перекидываться на соседние здания, и его было уже так легко не остановить. Видя пламя, пираты на время отступили, а северяне смогли перевести дух, начав оттаскивать с поля своих мертвых и раненых. Теперь оставалось лишь как-то уговорить этих снобов, тихо пробурчал про себя Кортни, чтоб его никто не услышал, с облегчением в глазах наблюдая за делом рук своих. Жаль, правда, что сам Кортни, да и вряд ли кто-либо вообще еще, мог предположить, к каким же неожиданным последствиям в итоге могут привести его необдуманные действия. Всего одно из зданий, небольшой склад, который в силу его убогости обошли стороной северяне, и такие последствия. Или, может, всему виной сами пираты, что еще пары месяцев назад ограбили один из кораблей эббенийцев, украв их товар. А может, все дело в одном торговце из Солнечного копья, который из-за войны побоялся плыть в Пытливый за каким-то десятком никому не нужных бочек. Никто не знал, но к неудаче новоявленного поджигателя все случилось именно так. Моржовый жир под действием высокой температуры и кислорода резко вспыхнул, создав что-то наподобие вакуумного взрыва. Образовавшаяся волна снесла сам склад и подпалила своими осколками всю округу, в том числе и один корабль незадачливого интриганта. Глава 26. Первое, что я ощутил после своего пробуждения, была мягкость, такая позабытая и далекая. Это было просто непередаваемое чувство, после 16 лет лежания на звериных шкурах и сене, а иногда даже просто на голой земле, очутиться на обычном матрасе. Для кого-то все это, конечно, может показаться моей глупостью, блажью, но только не мне, тому, кто подсознательно стремится остаться все тем же землянином, выходцем из далекого будущего не этого мира. Так что, когда вернусь обратно на остров, нужно будет сделать себе аналогичный лежак. Я в раю, невольно пронеслось в моей голове от переполнявших эмоций. Это сладкая нега, которой можно наслаждаться часами, просто непередаваемое чувство. Жаль, только, что оно слишком быстро исчезло, мой все еще дремлющий мозг как-то слишком остро воспринял для себя брошенную фразу. Стоп, как в раю, пронеслось у меня в голове, сразу выведя из утренней дремы. А вместе с тем под действием всех тех шестеренок в мозгу вдруг резко пришло и осознание. Бурным потоком нахлынули вчерашние воспоминания. Приглашение от пиратов, откровение служанки, побег, забег по городу, кровь, крики, звон ударяющихся оружия и мой героический штурм цитадели, а затем темнота, видно, отрубился от перерасхода сил или незамеченного ранения. И стоило лишь об этом подумать, как вдруг мою левую руку прострелило сильной болью, а тело налилось свинцом. Каждая мышца ныла, я чувствовал слабость, разливающуюся по моим жилам, словно циркулирующая кровь. Точно в меня ж стрела попала. Вспомнил я смутные детали прошедшего вечера. И, правда, чуть выше локтя виднеется явно заметная слегка припухшая рана. В тот момент я не придал ей особого значения, но должно быть зря. Все же мое усиление помимо очевидных плюсов имеет и скрытые минусы, одним из которых является и более быстрый метаболизм с ускоренным кровообращением, благодаря которому я умудрился и истечь за столь малый срок кровью. Но крепость все же мы взяли, а значит, все это было не зря. Так подождите, а где я собственно говоря сейчас нахожусь? Вокруг были чьи-то богатые хоромы, явно принадлежащие какому-то богатому лорду. Что-то похожее я видел лишь у Савелли из Браавоса и, собственно говоря, вчера в главном зале донжона. Ну, а раз мы его все же предположим, взяли и до сих пор удерживаем, то и эти покои находятся там же и раньше принадлежали одному из местных шишек. Звучит логично. Что ж, с этим вроде как разобрались, и теперь остается лишь разведать местную обстановку. Так, если смотреть по солнечному свету, что пробивался сквозь узкое окно, оставляя причудливые блики на каменной кладке, можно с уверенностью заявить, что сейчас был день или даже позднее утро. А это значит, что провалялся я в кровати около 8-10 часов, более чем внушительный срок в здешней быстро меняющейся обстановке. Так что лучше слишком долго здесь не разлеживаться, а то мало ли что. Кое-как поднявшись сквозь протесты своего бренного тела, я с трудом поставил ноги на холодный каменный пол, ощутив, как дрожь пробежала по позвоночнику, а в голову ударило легкое головокружение. Ничего, пару часов подгоняемой магией регенерации буду, как новенький, разве, что рана на левой руке останется, но тут уж ничего не поделаешь, как минимум недельку придется мне все же подождать. Опираясь на стену, я поднялся и сделал первый шаг, потом второй, третий. С каждым шагом первичная слабость отступала, под напором моей решимости и уже совсем скоро я смог добраться до небольшого столика с графином с водой и испить живительную влагу, а потом с новыми силами двинуться дальше. Коридор был длинным и темным, но солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь редкие окна больницы, освещали мой путь. Каменные стены, лестничные переходы, что еще совсем недавно принадлежавшие нашему врагу, а теперь же были нашими. С каждым пройденным метром я чувствовал, как мое дыхание становится ровнее, а шаги все увереннее. Где-то впереди послышались тихие голоса, смех, стенания и крики. Совсем скоро я вышел в просторный зал, узнать, который у меня вышло, буду честен, не сразу. Все же то помещение в свете факелов, увешанное серебром и золотом, со столами, ломившимися от яств, разодетыми пиратами и путанами, лишь отдаленно походило, вот, на это все. Не было больше ни дорогой лепнины, ни картины праздничной обстановки, ведь на том месте, где раньше стояли столы, лежали раненые, а в помещении, несмотря даже на открытые окна, стоял слегка смрадный гнилостный запах, создаваемый множеством тел. Тут их где-то под сотню, мысленно отметил я число лежащих на полу людей, и как минимум половина из них была выходцами со Скагаса, что осознавать, скажу вам, было не очень приятно, ведь все это были мои люди, с которыми я прошел боль совместных тренировок и знал не один год. Так что видеть их всех сейчас израненными и изможденными было по-своему больно. Ведь они мне доверились, а я их подвел, не уберег, и мы вынуждены сейчас сидеть в этом замке в окружении пиратов. В общем, совестно мне как-то немного стало, поэтому я и долго там не задерживался, так постоял с пяток минут никем не замеченным, понаблюдал за своими людьми и двинулся дальше. Знакомый лестничный переход, внушительный провал в полу, временно прикрытый досками, и вот, я уже стою в том самом дворике, откуда мы еще сегодня ночью с боем прорывались, а потом спустя всего полтора часа и брали штурмом. Сейчас же здесь стояла знатная суета, десятки воинов носились туда-сюда, оттаскивали раненых или подносили обороняющимся на стены припасы, где сейчас шла вилотекущая рубка. Почему же я сказал вялое? Да, потому что со стороны, казалось, какой-то обыденный, мои люди, как и прочие северяне без огонька в глазах, вооруженные рогатинами, копьями и мечами, методично, планомерно отражали натиск противника. Где тот привычный страх, гнев и ненависть? Впрочем, ответ на этот вопрос я получил быстро, стоило лишь мне найти взглядом Джори, как я уже спустя какой-то с десяток секунд выслушивал от него краткую выжимку того, что произошло за те последние пару суток. И да, вы не ослышались, речь пойдет о целых двух, пусть и неполных днях. Ведь без сознания я пролежал не 10 часов, как думал раньше, а все 30. Но теперь становится хотя бы ясно, откуда в главном зале взялось столько раненых, а то уж я успел напридумывать себе всего. Однако обо всем по порядку. После того, как я внезапно отключился, время, к сожалению, не остановилось, а происходящие события продолжили свой неумолимый бег и сказал бы даже, что наоборот лишь ускорились. Куда, а я скажу, куда, эти пекловые северяне, чтоб их великаны 100 лет драли. Если ты попал в западню, а тебя со всех сторон окружили враги, да так, что просто так не выбраться, любой здравомыслящий человек сразу же подумает об своей безопасности и будет пытаться как-нибудь подготовиться к обороне, но, как выяснилось, не они, эти дегенераты, а другими словами я их просто не могу назвать, сразу начали склоку между собой за место главнокомандующего. Если ранее я как самый именитый, все же магнары, это целые лорды-знаменосцы, и чего уж там греха таить, немалую роль во всем этом играла и моя совокупная сила, имел среди них пусть и не абсолютный, но наибольший вес, занимая негласное положение лидера, то, вот, после моей незапланированной отключки это вакантное место на время освободилось. И, все хоть и понимали, что я лишь ранен, но, как говорится, хорошее место, пусто не бывает. Вот в тот момент на него в тот момент и начало претендовать пару идиотов. И почему только туда всех так и тянет, должны же ведь понимать, что большая власть, это не только привилегии, но и лишние проблемы и ответственность. Не зря же я до этого особо не лез к плывшим вместе с нами рыцарям и лордам, не собираясь участвовать во всех этих низменных интригах и склоках, хотя очень даже мог. В общем, как можно было заранее догадаться, Джори эти напыщенные под весом своего мнения колобки, как нового главу не приняли. Куда им целым лордам подчиняться какому-то смерду, бывшему серву или крестьянину? А немного ли он на себе думает часом? В какой-то момент дело дошло даже до того, что эти остолопы, так преисполнившись в самих себе, начали ему еще что-то приказывать. Ну, не идиоты ли? Чтобы скак подчинялся выходцу с материка, удумали чего? Все же, несмотря на все мои заигрывания со старками, вопрос отношением к другим северянам у нас до сих пор стоял довольно-таки остро. Так что мне даже было как-то удивительно, что дело в тот момент не дошло до драки. Но тут скорее была заслуга пиратов, чем наша. За те 2 часа наших разногласий они успели уже поднести таран и где-то раздобыть лестниц, после чего вдруг пришли к мысли, что, не охренели ли мы часом и не пришло ли время возвращать им замок. Напомнивший о себе внешний враг быстро сплотил наши ряды, и обе стороны пошли на мировую. По сути, все наши взаимоотношения свелось к простому игнорированию. Северянам выделили определенную часть стены, которую они защищали, и ни они, ни мы к ним больше не лезли. А меж тем лидер пиратов будто озверел и бросил против нас все свои резервы. Собрал около 2000 воинов, что в едином порыве принялись штурмовать наши позиции. Весь бой длился около половины суток. Со слов Джори, это был настоящий ад и та еще мясорубка. Люди лезли на стены словно остервенелые, и пару раз им чуть даже не удалось прорваться к воротам. Положение спасали лишь луки и арбалеты. Не зря все же я решил тогда взять эти агрегаты. Ой, как не зря. Эти смертоносные машинки выкашивали врагов на ура, не оставляя им ни единого шанса, больше ж всего доставалось тем, кто лез в тот момент на стены. Таких не спасали даже их щиты, ведь импульс болтов был зачастую такой силы, что сбрасывал этих неудачников прямо с лестницы вниз, утаскивая за собой и лезущих за ним товарищей. Ну, а про попадание в открытые части тела и говорить даже нечего, от такого пираты зачастую умирали просто мгновенно или им просто-напросто отрывало конечности при попадании в руку или ногу. Проблема была опять же лишь с остальными северянами, не имея такого количества стрелков, обилие латной брони и доспехов им приходилось заметно труднее. Да, и противник, видя смертоносный дождь, с нашей стороны предпочитал выбирать именно их направление для удара. Косвенно об этом говорили и их потери, только за вчерашний бой они потеряли 32 человека, а за сегодня еще четверых, что в совокупности с четырьмя десятками раненых открывало не очень лицеприятную картину. Изначально их с нами плыло около 250 человек, из которых две сотни сошло на берег. Часть разбрелась по городу, так и не вернувшись в казармы, другая погибла, пытаясь пробиться через строй безупречных, так что до цитадели добралось лишь около сотни, а теперь и здесь были еще очередные потери. Вот, сколько их сейчас осталось в строю, человек 25, ну, может 35, но точно меньше 40, почти в 7 раз меньше, чем изначально было. Да, положение у них и впрямь сейчас было не очень. Впрочем, эта черная полоса не обошла и меня. Хоть непосредственно потерь у меня из-за более лучшей бронированности было меньше, всего каких-то 12 человек, четверо из которых погибли от попадания в забрало стрелы и 8 банально от падения со стены. Немного обидно, конечно, но будем честны, в условиях того боя это было до неприличия мало. Однако, вот раненых их у меня и, вправду, было изрядно, почти под 6 десятков, целая треть. У большинства, конечно, неглубокие порезы рук и ног, однако один лишь факт этого уже не радует. Тем не менее, стоит, наверное, отметить, что по сравнению с аналогичными потерями врага в раз этак на 15-20 больше, в районе 700-800 человек и огромного числа раненых, некоторые из которых до сих пор сейчас лежат посреди просто так и усеянной трупами площади, то становилось сразу как-то не до этих сантиментов. В общем, куда ни глянь, но это была победа. Еще одно-два таких сражения и у врага просто никого не останется. Жаль, правда, только, что идти на прорыв сейчас с таким большим количеством раненых для нас было просто невозможно. По крайней мере, пока еще сильнее не сократим вражескую численность, точно. Нужно будет как-нибудь спровоцировать противника на очередную атаку, сделать так, чтобы он задействовал в бою большую часть верных ему людей, а не как, к примеру, сейчас пускал в бой лишь каких-то болванчиков. Наверняка просто в приказном порядке согнал с улиц всякое отрепье, обкурил какой-нибудь дрянью и пускает сейчас на нас волнами, постепенно выматывая, а то, что половина из них даже до верха стен не добирается, сама и без нашей помощи, падая с лестниц, никого не волнует. Тактиками снова штурма во всей красе. Сейчас стараемся в основном задействовать только луки, да и то редко, болтов для арбалетов осталось максимум на 1-2 боя, всего по 30 выстрелов на штуку из первоначальных 100. Со стрелами дела обстоят чуть лучше, тут местные запасы есть, но и они конечны. Да, и нормальных лучников у нас не так много, все как-то к арбалетам за зиму поднаторели. Вот и выходит так, что стрелять ими почти, что никому, максимум человек 20-30 не более, опечалил меня мой главный помощник. Да без болтов и правда, особо не повоюешь, остается лишь теперь надеяться, что после очередного кровавого штурма, враг немного поуспокоится и не будет больше пробовать нас на зуб, заваливая телами этих несчастных, а мы после сможем, вернув в строй раненых, как-нибудь прорваться. Ну и задачка. А, что там по кораблям? Наши, сумели выбраться из порта? Задал я под конец всего разговора давно мучивший меня вопрос, что так тщательно откладывал напоследок, боясь узнать страшные новости. Возможная потеря всего флота, а вместе с тем и оставшихся там преданных мне людей, тяжким бременем бредила мою душу. Ведь я прекрасно помнил тот столб огня, что поднимался со стороны моря, а на что способен огонь при попадании на дерево и парусину даже говорить нечего. Нам точно неизвестно, оттуда шел густой дым, так что видно было плохо. Но вроде как люди из десятка Сигурда утверждают, что будто видели, как кто-то выходил из бухты. Правда, сам понимаешь, надежды мало, будто извиняясь, пожав плечами, указал он в сторону почти полностью сгоревшего порта. «Понятно», — тихо пробормотал я, будучи явно не в духе. Еще немного поговорив с Бжори, я решил вернуться обратно в донжон, перекусить, осмотреть замок, попутно пораздумав план будущей мести за погибших товарищей. И, как интересно, я после всего этого посмотрю в глаза своей сестре. Ладно, чего уж теперь, мне бы самому теперь выбраться. Чувствуя сильный голод, как-никак более полутора суток ничего не ел, да и к тому же, Ускоренная регенерация отнимала львиную долю силы и внутренних ресурсов, я решил в первую очередь с помощью пары служанок сытный ужин. Также плюсом заодно от них выяснил, что в ближайшие года полтора никакой голод нам точно не грозит, ведь погреба замка были прям так и забиты. Как-никак постарался местный властитель, серьезный тип. Ну, хоть в чем-то есть плюсы. Жаль, правда, только, что насладиться едой в тишине у меня так и не вышло. Прознавшие о моем выздоровлении наши горе союзнички сразу прискакали ко мне, так и навязываясь на приватный разговор. Желание же общаться с этими, у меня даже слов никаких приличных по отношению к ним нет, желания не было, а то наговорю я им сейчас всякого, и зачем мне это все надо. Так что кое-как отбрехавшись от них дежурными фразами и договорившись переговорить с ними чуть позже, я сбежал от них на прогулку по замку. Между прочим, стоит, наверное, отметить, что северяне ко мне так порывались далеко не просто так, и тут дело было не в должности предполагаемого лидера, которую я непроизвольно занимал, и даже не в моей магии невольными свидетелями, которые они стали. В той темноте, что была той ночью, мой героический забег и подготовленному человеку заметить было сложно, а что уж там говорить о прикрывавшихся отстрел щитами наших невольных союзников. Скорость все же у меня была приличная, так что единственное, в чем они могли меня обвинить, это то, что я каким-то неведомым для них образом пробрался в донжон и открыл им ворота. Поэтому скорее нет, вопрос предстоящего разговора был совершенно иной, всему виной как всегда были деньги, коих у одного из самых влиятельных на ступенях пиратских баронов было мама не горюй, не миллионы золотых, конечно, все же такие люди обычно предпочитают не хранить все деньги в одном месте. Но, вот, если считать со всеми картинами, скульптурами и прочими произведениями искусства, то где-то минимум на сотню тысяч здесь этого добра точно наберется, может даже и чуть больше. Вот, и стояла сейчас перед славными сынами Северна и сложнейшая задача, как бы поделить все это добро наиболее правильно и справедливо, а самое главное в свою пользу, и когда только успели. Пройдясь по всем основным коридорам и этажам крепости, невольно отметил я оперативность, как северян, так и чего самому себе врать своих собственных людей. Нет, я еще и раньше, как только увидел главный зал, отметил некоторые перемены среди здешнего интерьера. Однако, походив по всему замку в целом, становилось понятно, что обитель местного главаря пиратов они обобрали подчистую. Прям, какое-то Мамаево нашествие, честное слово. Даже не знаю, радоваться всему этому или лучше начинать переживать, но скорее первое, чем второе. Все же обнесли замок они и прям на славу. Хозяйственники хреновы, да и при этом всем сложили всю добычу в единую кучу, почти ничего не украв. Получилась целая небольшая гора, серебра и золота, на которую я сейчас и пришел посмотреть в местное подземелье. Надо же было увидеть, ради чего развели северяне весь этот сыр-бор. И скажу честно, посмотрев на все это вблизи, мне даже стали понятны причины их столь сильного интереса. Видимо, боялись, что я, пользуясь своей силой, попробую присвоить все это себе. Заманчиво, чего уж греха таить, проскользнуло пару таких мыслишек, но все же честное и доброе имя в глазах остальных лордов мне будет дороже. Все, думаю, хватит пожирать своим взглядом местные золотые, а то невесть, что, попытаюсь на самом деле присвоить его все себе, мысленно пролепетал я, окинув здешнее богатство последним взглядом, направившись на выход из тюремной камеры. Да, и они здесь были, куда же средневековый замок беспыточный. Тем не менее, все же отмечу, что здешний донжон очень сильно отличался от своих других среднестатистических собратьев. Не зря же я его все время называю то донжоном, то замком, то вообще крепостью. Сам по себе он представлял нечто среднее между каждым из всего перечисленного. Внушительный горизонтальный прямоугольник, высотой этак этажа 3-4, с одного края которого возвышалась внушительная башня-донжон. Ее единственный вход выходил во вместительный внутренний двор, со всех сторон закрытый крепкими стенами и обитыми металлом воротами. Прям непонятное чудо-юдо какое-то. Нет, правда, стоя сейчас на крепостной стене и ожидая, когда наконец сменится караульная смена, я от нечего делать стал раздумывать над личностью того, кто все это построил. Эх, может мне самому в архитекторы податься, а, что со своей магией работы я точно буду обеспечен. Впрочем, шутки шутками, но северян уже минуты, как 2-3 на их постах заменили мои люди, и можно было уже начать действовать. Местные ночи короткие, а мне столько всего еще требуется сделать, ведь в моей голове созрел уже некий план, как расставить все точки над «и» в нашем затянувшемся противостоянии с пиратами. Сутки спустя от лица одного из штурмующих, день был ясным, солнце стояло в зените, а его лучи, одаривая город теплом и светом, давали местным жителям безмятежности ленивое спокойствие, но не для Марка. С виду, как и все его остальные товарищи, он сейчас со спокойным лицом стоял в узкой улочке среди тени домов, собранный и уверенный, но это все было лишь напускное. Он боялся, в груди его царил тщательно скрываемый страх, который не остывал и лишь усиливался с каждым мгновением. Марк прятался за спинами товарищей, стараясь не высовываться в лишний раз, чтоб ненароком не привлечь случайно нежелательное внимание. Его руки подрагивали, а сердце билось, как колокол. Он сейчас, как и все остальные, с неким мятежным ожиданием ждал возможного приказа, а сам при этом только о том и мечтал, как бы оказаться подальше отсюда. Вокруг него перешептывались люди, кто-то по делу, а иногда вообще ни о чем, чтоб лишь скоротать время. Некие порой загадочные и невразумительные слухи, угрозы и пожелания скорой смерти северянам, рассказы о всевозможных их злодействах, последней бойне в порту и иных возможных причинах. Кто-то говорил, что враг уже почти разбит и держится лишь на последнем издыхании, другие наоборот, что это лишь начало, и им стоит ждать долгую осаду. Сам же Марк слушал все это лишь вполуха, пребывая в каком-то только своем собственном мятежном состоянии. Марк, окликнул его один из пиратов, его закадычный знакомый, с кем он вместе с частенько бывал гостем одного припортового борделя, расскажи-ка, как ты сумел выжить на Ветряной. Говорят, там была та еще бойня, всех наших положили. Я тебя, конечно, ни в чем не обвиняю, просто хотелось бы из первых уст узнать, а то все судачат и судачат, но ничего нового сказать не могут. На просьбу своего приятеля Марк лишь устало фыркнул, видя, как его слова успели привлечь к нему все внимание окружающих. «Да ну, ничего интересного в моей истории нет, мне самому просто повезло», — буркнул он, пошел отлить, а когда вернулся, только и увидел, как эти дикари добивают с десяток оставшихся наших. «Вот, я быстро и все смекнув, поспешил сообщить об их продвижении нашим. Все равно никак оказать им помощь не смог бы, их там было более 500 и арбалетов куча». Да, в тот день, как сам считал Марк, ему и впрямь повезло, ведь он умудрился тогда не просто остаться в живых, но и сохранить лицо перед начальством, обставив весь свой побег так, что к нему и не подкопаешься. Он чуть ли не герой, единственный выживший, так что ему лишь устроили небольшую выволочку и припрягли в один из отрядов, но не более. Он даже на первый ночной штурм не попал, что большое везение, а ведь могли как дезертира и предателя вместе с остальными смертниками отправить штурмовать крепость. Так что он был скорее даже рад, что уже второй день стоит здесь сейчас, маясь без дела. Может, все еще обойдется, и их не отправят на приступ, в крайнем случае, если будет совсем уж невмоготу, то можно сбежать, нужно будет лишь дождаться вечера. Впрочем, Марк и предположить не мог, что случится в течение следующего получаса. Уже спустя какой-то десяток минут неспешного разговора, вдруг резко, неожиданно для всех, над окрестностями раздался сигнального рог, предупреждающий о их скорой атаке. Все былое веселье разом слетело с лиц пиратов, а разговоры стихли. Прибежавший, откуда ни возьмись, командир их начал строить и после непродолжительной вдохновляющей речи, повел их нестройной колонной вперед. Новый штурм, опять в первых рядах лезть на стены под арбалеты. Подавленно осознал для себя Марк, что тот страх, который сковывал его в последние дни, ожил в реальности. Его сознание в тот момент рисовало картины одна страшнее другой, но как вскоре, к удивлению и радости, всех здесь собравшихся выяснилось, его опасения были ложны. Смертники, иные их задери, они все же справились и выполнили отведенную им роль, открыли ворота, и сейчас в этот провал неостановимой толпой, чуть ли не на перегонке, со всех краев площади устремлялись все новые штурмующие. Среди всех прочих был и Марк со своим небольшим отрядом. Это был их шанс, нельзя было медлить ни единой секунды. Всего один рывок, и он сможет отомстить им за все пережитое. Уже сейчас, будучи всего в 20 шагах от прохода, он видел, как уже в это время на стенах шла ожесточенная рубка, а значит, дело осталось за малым. Снести их последнее сопротивление и взять донжон. Самого Марка, храбрецом, конечно, назвать можно было лишь с большой натяжкой, даже сейчас, видя их приближающуюся победу, он старался идти за спинами своих товарищей, не вырываясь вперед. Но уж слишком сильно он был охвачен всей этой общей эйфорией и жажды крови, что поглотило всех бегущих людей. И, вот, он вместе со всеми врывается через ворота во внутренний двор. Вокруг стоит толкотня и общая давка. Кто-то кричал, кто-то падал, но сам Марк и его отряд совершенно не обращали на это внимания. Они, подгоняемые теми, кто был сзади, перли вперед, толкая в спины впереди стоящих. Ведь все это время по ним со стены главной башни то и дело стреляли арбалетчики. Он видел, как один из выпущенных болтов попал в голову кого-то из близстоящих. Почему стоим и не движемся дальше? Стараясь сильно не поднимать голову вверх, чтоб не попасть под залп очередной вражеских стрелков, думал Марк, в то время как сам вслух почем знает матеря всех впереди стоящих. Все равно в том шуме и хаосе, что тут творился, его никто не услышит. Меж тем, активно работая руками, он прорывался все дальше, что в условиях всей царящей здесь толкотни было делом нелегким. Но он хотел жить, поэтому, как заведенный шел вперед, а общий людской поток лишь способствовал его начинаниям. Пока, наконец, оказавшись сам на переднем крае, не понял причины их столь медленного продвижения. Вот один из тех, кто стоял впереди него, вдруг будто исчез, не споткнулся, не был убит или подстрелен, а будто провалился куда-то вниз. Что это было? Ответ на этот вопрос он смог к ужасу своему наглядно узнать спустя всего с десяток секунд, когда увидел разделяющую его и строй северян сливающуюся на фоне земли полутораметровую пропасть, глубокую опоясывающую яму, уходящую вглубь на метра 3-4, а снизу усеянную острыми длинными кольями, на которых сейчас шевелились еще живые его товарищи. Его прошиб холодный пот, и всего внутри передернуло. Он было попытался развернуться и вернуться назад, но как бы он ни пыжился, не смог этого сделать, пересилить людскую толпу, и его постепенно начало выдавливать в пропасть. Марк предупреждающе кричал назад ямы, осторожно, пытаясь кое-как устоять на месте и даже чуть ли не слезно молил, стараясь до них достучаться, но все безрезультатно. Во внутреннем дворе стоял такой ор, что ничего не было слышно, и те, кто были сзади, как и он сам ранее всего минутой назад подхваченные живой волной, неслись дальше, просто не видя впереди стоящих ловушек, что были хитро расставлены в шахматном порядке. Как бы он ни пыжился и не старался, но все было бессмысленно. Еще целых 6-7 долгих секунд он лавировал по краю, пока все же не удержавшись аналогично всем остальным, не полетел вниз и насадился на колья. Но при этом, нет, сразу не умер, он еще целых 2 следующие долгих минуты, парализованный от сковывающей его боли, насаженный на бритвенно острые колья, лежал и смотрел на голубое небо, пока и его ему не перегородил новый несчастный, и так вскоре он и умер в темноте и страхе. Глава 27. Я держал в руках длинный изогнутый клинок. Он был красив и изящен. Удобная рукоять, обернутая шелковой тесьмой, длинное лезвие, сверкающее в свете факелов, плавно переходящее в острейшее острие. Этот клинок словно воплощал в себе жизнь и смерть, силу и грацию. Железяка бесполезная, не особо жалея оружие, бросил я его обратно на разбросанное вокруг золото. Оказывается, в закромах нынешнего хозяина города хранилось множество разного хлама, от обычных мечей, топоров и копий до чего-то более экзотического, аракхов до тракийцев, боевых молотов и бенийцев и даже клинков из далекой империи Ти, которые, как выяснилось, оказались знакомыми мне по прошлому миру японскими катанами, а не их китайскими аналогами. Да, оказывается, и в этом мире развитие оружейного искусства не обошло стороной всем нам известные по голливудским фильмам японские мечи. Даже удивительно, если честно. Возможно, после следующей фразы многие школьники из моего мира избили бы тапками меня, но нужно быть реалистами, катана, как оружие убийства, это полное говно. Ладно, возможно, я немного погорячился с этой фразой, но это не отменяет всей печальной действительности. Чтобы это понять, достаточно сравнить ее с ближайшими аналогами, например, с обычным полуторником или, как его еще называют в простонародье, бастардом. Длина у них примерно одинаковая, так что сравнение будет более чем справедливым. Первое, о чем хочется сказать, это отсутствие гарды. У японских клинков ее попросту нет, а это, между прочим, может не только привести к внезапной потере кисти или руки, но и сильно сужает ряд применимых приемов. Отвести меч противника вниз или просто приголубить его вблизи, Все это недоступно для держателя катаны. К этому же можно добавить и отсутствие двусторонней заточки. Дальше поговорим о скорости. У обоих видов оружия она примерно одинаковая, хотя дадим японцу небольшое преимущество в этом параметре, все же полуторник чуть тяжелее, а следовательно, и инерция при замахах будет больше. Пока, пусть и с натяжкой, мы идем более-менее на равных, однако мы еще не перешли к самому главному, к их пробивной способности, а у японских двухручников она, увы, никакая. Голую плоть, кожу или деревянные пластины она, конечно, разрежет хорошо, я бы даже сказал отлично, но вот кольчугу возьмет лишь с натяжкой, а какой-нибудь дешевый ламеляр, уже точно нет. Катана будет просто бессильно отскакивать, как палочка от барабана, или даже сломается. А уж о нормальном латном доспехе и говорить нечего. Сам по себе полуторник тоже пробьет лишь тонкие и некачественные латы, но зато его можно, перехватив второй рукой за лезвие, колоть или со всей дури, как ломом, дубасить по бронированному противнику. Таким образом, можно сломать кости или просто вырубить врага. Катаной, к сожалению, ничего из вышеперечисленного сделать нельзя. Колоть что-то тверже кожи не выйдет, лезвие сломается, форма не та, да и для жесткой рубки меч не подходит. Масса недостаточная и ребро жесткости слабое. Будет просто то же самое, что произошло 4 года назад в Бравосе при поединке с Брави. Меч переломится после пары мощных ударов, и все. Никто же, наверное, не верит, что небольшим ножичком или тонким клинком, как показал Арья в последнем сезоне, можно с легкостью блокировать тяжелые удары меча. Вот и я этому не верю. Так что в противостоянии закованного в латы рыцаря и самурая я ставлю на первого. Возможно, конечно, кто-то захочет возразить, что я рассматриваю их слишком предвзято, и будет, скорее всего, даже прав. Катана изначально вообще не была предназначена для боя с тяжелобронированным противником. На островах просто не было столько металла, чтобы обеспечивать всех железными доспехами. Ладно, допустим. Но что с того? Кого мне тогда здесь в Вестеросе ей вообще рубить? Голожопых крестьян с копьями? Исторический факт. Катаны обычно использовались самураями для подавления крестьянских восстаний. Это ж просто смешно. С таким же успехом можно построить дорогущий галеон, чтобы использовать его только для рыбалки. Впрочем, даже в этом катана сильно проигрывает своим ближайшим европейским аналогам, тем же саблем или рапиром. Оба этих вида оружия одноручные, а, следовательно, на несколько порядков быстрее своего японского аналога. Длина, здесь тоже все не в пользу оружия сынов Аматерасу. В этом плане с рапирой они примерно одинаковые, сабля чуть проигрывает, но если брать в расчеты длину рук, при стойке с катаной человек стоит прямо, обе руки согнуты в локтях, а с саблей или рапирой, полубоком, что сужает радиус вражеской атаки и позволяет фехтовальщику реализовать весь потенциал длины своих рук, то оба европейских товарища с головой обходят своего восточного конкурента. Возможно, кто-то может не поверить моим словам, это их право. Но что вы тогда скажете на реальные исторические факты? Помнится, я как-то раз еще в прошлом мире где-то слышал, что в 17 веке, после того, как в Японию приплыли голландские торговцы, рапиры почему-то каким-то вдруг образом почти сразу же были резко запрещены на островах. Слишком уж много славных сынов Эда погибло от рук нечестивых гайбзинцев. В общем, лично для меня тут все и так было понятно. Японские мечи, как вид оружия, это ни рыба, ни мясо. Как двуручник против тяжелой брони они не годятся, а как легкий меч проигрывают сабли и рапире. Само по себе красивое, конечно, но в реальном бою я бы предпочел что-то более практичное. Эх, помню, как меня когда-то вымораживало, как многие авторы в своих произведениях всюду, буквально везде, пихали эти катаны. Понимаю, круто, эстетика и все такое, но зачем же так издеваться над действительностью? Предложи, к примеру, любому рыцарю, лорду, да хоть тому же Старку или Дейну, мечу Зари, такой клинок, и любой из них сразу пошлет тебя на 3 буквы, предварительно назвав идиотом, и будет абсолютно прав. Ведь даже я, хоть меня и нельзя назвать великим фехтовальщиком или воином, прекрасно понимал всю пагубность такого выбора. Поэтому мой нынешний жест был более чем уместен. Ладно, поотдыхали, и хватит. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как почти полностью восстановился мой магический резерв. А то так и вся ночь пройдет, пока я, как Кощей, буду над своим златом чахнуть. В последний раз окинув взглядом разбросанные вокруг сокровища и тот самый клинок, не чувствуя к нему ни малейшего интереса, Я отвернулся и направился прочь из комнаты. Кривой, плохо освещенный коридор вывел меня в уже знакомую темницу. Правда, в отличие от предыдущего помещения, теперь она была пуста. Я прошел ее насквозь и остановился у темного провала, где совсем недавно была стена. Не раздумывая и не замедляясь, я двинулся дальше. Мои шаги гулким эхом отражались в абсолютной темноте, отскакивая от непропорциональных плоскостей. Свет мне был не нужен, я прекрасно ориентировался благодаря своей магии, отчетливо чувствуя окружающее пространство. Да и идти здесь было недолго, не более трех десятков метров, а затем тупик. Я вытянул руку вперед, чувствуя под ладонью сырой каменистый грунт, и приступил к работе. Под напором моей магии земля скоро пришла в движение. Она, словно отступающая во время прилива вода, постепенно растекалась во все стороны, миллиметр за сантиметром, увеличивая пространство передо мной. Порода медленно уплотнялась, оседая по бокам, укрепляя свод и боковые стены. Минут пять усердной работы, и я делал шаг вперед, чтобы начать все заново. Что я делаю? Ну, тут и гением быть не надо, рою подземный ход. Зачем? Чтоб в случае нужды незаметно для всех тех, кто снаружи, сбежать из города. Все логично и просто. И я неимоверно надеюсь, что хоть в этот раз у меня все получится, пойдет по плану. А то прям последние полнедели какое-то невезение навалилось на наши головы. Попали в город к недружественно нам настроенным пиратам, не смогли сбежать из него на кораблях, возможно, лишились всего флота. А теперь еще откуда ни возьмись, сегодня утром на горизонте замаячил Эбеновый принц со своей армией. Отличное начало дня, ничего не скажешь. Хорошо еще, что со вчерашней моей задумкой все более чем получилось, расставить волчьи ямы во дворе и замаскировать, так чтоб их со стороны стало лишь еле видно, было отличной идеей. Противника во внутренний двор заманить было архилегко, проще, чем найти зимой снег на севере. Сложней, наверное, стало уговорить на эту затею остальных северян, что с явно читаемым скепсисом приняли мое предложение, но и там кое-как удалось прийти к компромиссу. А затем оставалось лишь разыграть сценку с открытием ворот, разодеть с десяток моих людей встащенные из трупов одежды и расставить на стены, чтоб как можно правдоподобнее разыграли бой, и дело было в шляпе. Противник сам пришел к нам во внутренний двор, который стал для них братской могилой. Арбалеты, луки, волчьи ямы, ну и строй копейщиков, что держал все подъемы на стены и перекрывал вход в донжон, сделали свое дело, не оставив врагу ни единого шанса. А выбраться им оттуда мешали их же товарищи, что сами в этот момент стремились попасть в крепость. В общем, в тот день мы изрядно наколотили врагов. Жаль только, что плодами своей победы воспользоваться так и не смогли. В город вошли войска Эбенового принца, около 1000 человек, и это была лишь их малая часть. Основное войско стояло близ города. Их самих я, понятное дело, своими глазами не видел, но многочисленные шлейфы дыма, поднимающиеся над горизонтом, не заметить было трудно. Так что в связи с новыми обстоятельствами силовой прорыв для нас откладывался на неизвестное время, а я пока переквалифицировался из воинов крота и землекопа. Вот и весь сказ. Следующие дни тянулись в мучительном ожидании. Мы не знали, чего ждать от войска Бенового принца. Личность он был довольно колоритная и, как я знал, являлся одним из немногих из девяти, кто сумел пережить разворачивающуюся с каждым днем все сильнее бойню на ступенях. А это значит, что человеком он был явно не глупым, так что ждать от него можно было чего угодно. Но сидеть сложа руки и ждать я не мог. Пока все остальные шептались, ожидая новых штурмов и гадая, что нас ждет дальше, я работал. Каждый день по 4-5 раз спускался в подземелье, где копал и копал, насколько хватало моей маны. Слава старым и новым богам в условиях ее местного профицита, что сохранился от древней волшбы детей леса против первых людей, проблем с ней никаких не было. Мой подземный ход постепенно рос, прирастая минимум по 2, а то и 3 сотни метров ежедневно. Поразительные успехи, правда? Эх, со стороны так, возможно, и может показаться, если только не знать, что до городских ворот тут по прямой около 3 километров. Так что копаться в грязи мне еще точно больше недели. Впрочем, я подожду, самое главное, чтоб враг сделал так же, а то наметились у них меж тем в стане какие-то нехорошие тенденции. Готовит лестницы черепаху, так в средневековье называли таран с навесом. Ко всему этому еще и ночью один раз попытались подойти к донжону. Благо в тот момент часовые бодрствовали и сразу подняли тревогу. Враг явно не желал терпеть нас на своей территории, пока лишь просто раздумывал, думая, как лучше к нам подступиться, боясь предстоящих потерь, которые просто не могли не быть. Сама площадь, усеянная сотнями трупов, как бы сама их предупреждала о них. Зрелище, скажу я вам, было и впрямь не из приятных. Только, вот, не факт, что оно надолго их остановит. День, два, неделя, а может месяц, но они снова пойдут на штурм, от которого мы уже вряд ли отобьемся. Поэтому я и копал, выдавливая из своего резерва все до последней крохи, лишь бы только успеть прорыть спасительный проход за стены города к этому моменту. 7 дней спустя, Свен бежал так быстро, как только мог. Длинный темный коридор проносился перед его глазами, а его сбивчивое дыхание и тяжелый топот усталых ног наверняка оглашали всю округу. Легкие Свена горели, а сам он был явно измотан, но, несмотря на это, с факелом в руках судорожно продолжал свой забег. Свен прекрасно понимал всю важность вверенной ему миссии и был готов выполнить ее с честью. Сейчас для них была дорога каждая секунда, и любое его промедление могло в будущем стоить жизни не только ему, но и его товарищам. Поэтому он спешил изо всех сил, выжимая из своего тела последние соки, пока, наконец, не добрался до того, к кому так долго стремился. Сначала впереди он заметил чей-то силуэт, но не придал ему значения, приняв ее за очередную глыбу камня или поворот. Затем, когда она вдруг начала двигаться, он на мгновение замедлился, охваченный страхом, но вскоре понял, что перед ним стоит тот, к кому он так спешил. Успел, с облегчением выдохнул Свен, увидев перед собой своего господина. Но в то же время где-то внутри него вспыхнул потаенный страх, тот самый трепет, который он всегда невольно испытывал, глядя на их лидера. Особенно сейчас, когда тот с явным вопросом в глазах смотрел прямо на него. «Господин», с комом в горле, то ли от страха, то ли от перенапряжения, просипел Свен, переводя дух. «Там на горизонте корабли, наши корабли, и они приближаются к гавани, а с ними еще 6-7 чужих. Ай да эт, живучий чертяга!» С воодушевлением в голосе воскликнул господин, а затем, переведя взгляд на Свена, с благодарностью добавил: «Молодец, боец, теперь можешь отдохнуть». В коридоре было тихо, поэтому Свен без труда расслышал эти слова, но как-то отреагировать на них он уже не успел. У него вдруг резко начался отходняк после забега. Произнесенная секундой ранее фраза словно стала последней каплей, переполнившей чашу его сил. Ноги Свена подкосились, дыхание сперло, а в глазах поплыли темные пятна. Стоять стало невозможно, поэтому он, не раздумывая, прислонился спиной к холодной стене, чувствуя, как тело медленно сползает вниз. Закрыв глаза, он решил отдохнуть. Когда он, наконец, пришел в себя, то первым делом огляделся. Коридор был пуст. Там, где только что стоял его господин, тот, за кем он когда-то решил последовать, теперь зияла пустота. Он ушел. Однако молодой парень не обижался, ведь прекрасно знал, что тот исчез не просто так и верил в их милорда Висента. «Тише!» Прижал я палец к губам, как только мы вышли из узкого коридора в просторное помещение, чьего подвала. «Сик, бери троих и двигай наверх. Первая дверь слева, там будет двое. Зачисти их». Повинуясь моему приказу, из тени за моей спиной вышли несколько знакомых фигур. Они молча кивнули и без лишних слов двинулись выполнять задание. «Джори», я повернулся к человеку, стоящему рядом. «Ты знаешь, что делать?» «Да», он коротко кивнул. Его глаза горели решимостью. «Беру 4 дюжины воинов и двигаюсь к порту. Предупреждаю всех наших и помогаю в зачистке, пока вы удерживаете городские ворота». «Хорошо», я ответил с напускной уверенностью, стараясь скрыть тревогу, которая клубилась где-то глубоко внутри. «Ждем остальных и действуем по плану». С каждым мгновением в подвале становилось теснее. Воины прибывали один за другим по узкому коридору, заполняя собой все свободное пространство. Вскоре здесь стало не хватать свободного места, так что части воинов пришлось перебраться наверх и растечься по всему дому. И, вот, когда последний из них выбрался из наспех прорытого перехода к одному из подвалов ближайших домов, мы, наконец, двинулись дальше. Поверхность встретила нас утренней прохладой. Джори, как и было условлено, бросив на меня короткий взгляд, двинулся к порту. Я лишь мысленно пожелал ему удачи, проводил его взглядом, а затем повернулся к своим людям. Их осталось всего каких-то жалких 8 десятков. «Надеюсь, этого хватит», – прошептал я про себя. Сейчас передо мной стояла очень важная и не менее сложная задача – каким-то образом удержать ворота до того момента, как приплывшие нам на выручку подкрепление разберется с пиратами и людьми Эбенового принца, оставшимися в городе. На первый взгляд задача может показаться не такой уж сложной, если не учитывать один важный факт. Я абсолютно не знал, кто именно и сколько их плывет к нам на помощь. Да, прибежавшие люди сообщили, что видели среди кораблей и наши. Но вот вопрос, а точно ли они еще принадлежат мне и не захвачены пиратами? Ведь если это так, то вся наша затея – одна большая профанация. Зачем удерживать ворота, если вместо союзника к нам плывет враг? Вот, враг тогда над нами посмеется. Даже думать не хочу, какими идиотами мы будем выглядеть, если все так и есть. Еще одной проблемой было время. В порту все еще висел густой предрассветный туман, который, несмотря на постепенно поднимающееся солнце, не спешил рассеиваться. Это сильно ограничивало обзор наблюдателей, в особенности, если учитывать наше преимущество в виде высоты главной башни донжона. Благодаря ей мы смогли заметить приближающиеся корабли раньше противника. Однако при этом я никак не мог избавиться от мысли, что враг, возможно, аналогично нам уже знает об их приближении. А если это так, то они наверняка уже успели предупредить тех наемников, что остались в лагере. И значило ли это, что мы сейчас двигались прямо на верную смерть, в пасть ко львам? От этих мыслей, если честно, у меня поджилки тряслись. Мне оставалось лишь мысленно надеяться на госпожу удачу, которая в последнее время нас как-то не жаловала. В то же время на публике я должен был отыгрывать роль уверенного в себе лидера, человека, который знает, что делает. Каждое мое слово, каждый жест должны были вселять в окружающих веру в успех, но внутри я понимал, если хоть один винтик нашего плана слетит с резьбы, вся конструкция рухнет. И тогда я, и все, кто сегодня пошел за мной, к концу дня превратимся в холодные трупы. Мы двинулись по узким улочкам спящего города. Они были тихие и пустынны, но совсем скоро должны были обогреться кровью, невинной кровью. Что сделают северяне с мирными жителями, было и так понятно. Если мы сегодня победим, весь город ждет судьба любого другого побежденного, огонь и смерть. Разъяренные, почуявшие кровь воины будут грабить, насиловать и убивать местных жителей. Жалел ли я их? С одной стороны, да, я чувствовал некую ответственность за их жизни. Но с другой, разве не все равно, большинство жителей этого города, те еще отбросы, так стоит ли их жалеть? Вскоре мы, почти никем не замеченные, добрались до ворот, которые, к нашему счастью, все еще были закрыты. Нам повезло, а значит, нельзя было терять ни минуты. Сходу, ворвавшись в сторожевую, мы быстро расправились с полусонными привратниками, которые даже не успели понять, что происходит, как лишились своих жизней. В предвратной башне в тот момент никого больше не оказалось, поэтому, опустив решетку, перекрывающую вход, мы начали готовиться к скорому натиску противника, а то, что он точно будет, можно было точно не сомневаться, при условии, конечно, если в порт сейчас заходили корабли наши, а не пиратов. Однако об этом я старался в лишний раз не думать, чтоб ненароком не сглазить. Впрочем, всегда нужно исходить из худшего. Вот я и начал готовиться именно к такому сценарию. Провел небольшую ревизию и обнаружил при этом много чего интересного. Вообще, сама башня представляла собой обычную квадратную четырехэтажную каменную конструкцию. В стенах – многочисленные окна-бойницы. Вместо двух первых этажей была пустота и сквозной проход, перекрытый массивными деревянными створками. На крыше, на самом верху – зубчатый парапет.